49. Утес Мансана. 19 июля 1992 года. Воскресенье. Ранним утром их разбудило предчувствие грозы. Удушливая жара последних дней сгустилась, и воздух был насыщен электричеством. Одной искры было бы достаточно, чтобы небеса разнесло в клочья. Примерно так же чувствовал себя и Унай. В 7 утра он вылез из мешка в последний раз и с некоторой досадой заметил, что Аннабель и Луча, как обычно, на рассвете отправились на утреннюю прогулку по секвойной роще. Он повторял себе, что это не имеет значения. Недаром накануне вечером Аннабель заявила, что к нему она относится совершенно иначе, чем к Хоте или Асьеру. Потому что он особенный, уникальный. Так, по крайней мере, шептала ему на ухо Аннабель Ли. Он спустился по лестнице и вошел в пустую столовую. Двигаясь как автомат и перебирая в памяти ласки и касания, их яростные движения и укусы, ох уж эти укусы, направился в кладовую и взял последнюю плитку шоколада, оставшуюся у них в запасе и купленную на общие деньги. Унай не был халявщиком, дед учил его уважать чужое добро и действовать благоразумно в любых обстоятельствах. Но в тот день даже не заметил, как уселся за общий обеденный стол и в один миг покончил с целой плиткой шоколада из Сантильяны. Он рассеянно смотрел в какую-то точку на некогда белой стене, а в его голове, как поцарапанный диск, крутилось все то, что произошло за последние несколько часов. Это было похоже на состояние шока. Жизнь могла быть прекрасной, когда не была ужасной. Ребекка тоже провела ночь в шоковом состоянии, свернувшись клубочком в своем спальном мешке. Она прислушивалась к каждому шороху, что если синяя борода вернется. Девушка слышала, как тарахтят автомобили, припаркованные возле дома. Она знала лагерные обычаи. В последний день туда съезжались студенты, которые работали в прошлые годы и торжественно закрывали очередной сезон. Ребекка не хотела спускаться завтракать со всеми, но ее присутствия никто и не требовал, даже отец оставил ее в то утро в покое. Она настороженно прислушивалась к суете, смеху и болтовне последнего завтрака, стараясь сделаться очень маленькой, чтобы никто не обратил внимания на ее присутствие, вернее, отсутствие. Двигатели снаружи завелись, и звук их вскоре пропал. Накануне Сауль объявил, что последнее утро они проведут на скалах возле его шале, между пляжами Портио и Арния, в получасе езды от Кабессон-де-Ла-Саль. «Хотя бы они заблудились», — подумала Ребекка, — «пусть они все сгинут». Она мечтала об одном, чтобы проклятый лагерь наконец закончился. Однако перспектива вернуться домой наедине с синей бородой также приводила ее в ужас. Ребекка услышала тяжелые шаги вверх по лестнице. Ее спина бессознательно напряглась. «В комнате кто-нибудь есть?» — раздался чей-то крик. Это был голос девушки. Ребекка не поняла, какой именно. «Есть я», — ответила она слабым голосом. У нее не было сил откликнуться громче. Девушка вошла. Ребекка узнала ее. Это была Мариан, студентка третьего курса исторического факультета, ездившая в лагерь в предыдущие годы. Немного мужиковатая, крупная, неуклюжая. Парни не обращали на нее ни малейшего внимания, как и на Ребекку. Мозг каталогизатора, который Ребекка унаследовала от отца, мигом отметил, что девушке не хватает темперамента. Она слишком туповата и импульсивна. «Кто я?» – удивленно спросила Мариан, входя в спальню. «Я Ребекка, дочь профессора Сауля», – отозвалась Ребекка, не отрывая взгляд от своего розового рюкзака «Хеллоу Китти». «Чего ты спряталась? Мы все едем на пляж. Давай я отвезу тебя на своей машине. Не знаю, как это твой отец забыл о тебе и оставил одну. Я все собрала, и он дал мне ключи от дома. Давай, вылезай», — сказала великанша, потянув Ребекку за руку. «Нет-нет, я никуда не пойду», — пробормотала та, свернувшись в спальном мешке, как куколка бабочки. Обе посмотрели друг на друга. Мариан в мешковатой красной футболке с эмблемой Барселонской Олимпиады и Ребекка, которая ни за что на свете не вылезла бы из этого гнезда, набитого утиными перьями. «Эй, с тобой что-то не так?» — «Все в порядке», — сказала девочка, но голос ее был едва слышен и прозвучало ровно наоборот. Добрая Мариан уселась на матрас рядом с мешком Ребекки. Ей нравились маленькие девочки. Дома у нее была младшая сестра, которой она одна и занималась. «У меня дар находить с ними общий язык», — с гордостью подумала она. И вкратчиво, слово за слово, ей удалось вытащить из девочки, что же все-таки произошло. Через 20 минут Мариан вышла из корпуса, красная, как плащ Тореадора. Такое иногда с ней случалось, когда она была чем-то расстроена. Она становилась похожа на бешеного бизона из пещеры Альтамира, которого никому не было под силу остановить. Пещера Альтамира. Имеется в виду доисторические наскальные изображения охоты на диких зверей, поражающие воображение своей достоверностью и экспрессией, обнаруженные в пещере Альтамира в 1879 году. Но то, что рассказал ей бедняжка Ребекка, нет, до нее долетали слухи в универе, сплетни о синей бороде, о его жене, о сестре. Случалось, Мариан могла витать в облаках целую лекцию, зато в коридорах у нее всегда были ушки на макушке. Она попросила девочку остаться в спальне и заперла дом на ключ. Затем ее ветхий Форд Фиеста сорвался с места и, что было сил, понесся Коста Кебрада. Унай старался прийти в себя, сидя возле моря. Перед ним возвышались три утеса, их причудливая форма напоминали арки и колонны. Утес Майор старший, утес Минор младший и утес Мансана яблоневое дерево, наклоненное ветром наподобие бонсая. Ребята о чем-то беспечно болтали в нескольких метрах от него. Ему не пришлось отказываться от приглашения к ним присоединиться. Никто не сказал ему: «Эй, Унай, иди к нам». Он представлял, как они злятся на него за вчерашнюю ночь. И он их понимал. Еще бы, конечно, понимал. Он тоже все это уже пережил, когда Хота и Асьер... Он стеснялся смотреть ребятам в глаза после того, как они застукали их в автобусе. Ну и ладно. Унай был уверен, что они не станут дуться на него слишком долго. Да, он собирался поговорить с Хотой. Он дорожил их дружбой и хотел быть уверен, что между ними все в порядке. Что же касается Аннабель, она отказалась от их приглашения спуститься на пляж Портио и побыть в их компании. Над берегом висел удушливый зной. Откуда ни возьмись, появились серые тяжелые тучи. Небо вот-вот разорвет летняя гроза, и не обязательно быть дедушкой Унай, чтобы это предвидеть. Краем глаза Унай увидел одну из старших студенток, почти такую же высокую и крепкую, как он сам. Решительным шагом та направлялась к скалистому берегу недалеко от пляжа Арния, куда отправился Сауль, удалившись от всех. Скорее всего, он устал от такого количества подростков и нуждался в передышке. Но в следующий миг Унай забыл и про Сауля, и про студентку, потому что между его ног, уперевшись головой ему в грудь, уселась Аннабель Ли. Как будто это она принесла с собой бурю. Как раз в этот миг где-то в далеком краю небо грянул гром, и девушка вторила ему эхом. «Я принесла тебе рисунок», — проговорила она своим морским водянистым голосом, и протянула ему листок, вырванный из блокнота на пружинке, на котором изображалась могила на берегу и двое любовников, сидящих на скале и напоминавших ее и Унай. Он взял листок у нее из рук, словно скрижали завета. С изумлением и с внезапным чувством ответственности, как будто перед ним явилось божественное откровение. «Я сохраню его», — только и сказал он. «Пообещай, что никогда, никогда его не выбросишь. По крайней мере, пока я жива», — торжественно пробормотала Аннабель ему в ухо. «В таких условиях это вряд ли выполнимо», — подумал Унай. «Упали первые капли. Крупные, горячие, очень горячие и тяжелые. Обещаю», — ответил он, помимо прочего, зная, что это единственный ответ, который устроит Аннабель Ли. Девушка с досадой посмотрела на тучи и усиливающийся дождь, как будто они испортили сцену, которую она так тщательно спланировала. Затем взяла рисунок из рук Кракена и спрятала от дождя между твердыми обложками своего блокнота. «Пойдем», — предложил Унай. «Мне дождь не мешает, я его люблю, тем более летний. Но если хочешь, уйдем отсюда. Зачем?» «Это похоже на сцену из Грозового перевала. Давай останемся», — решила Аннабель. «Все время думаю о том, что будет завтра, в понедельник, когда мы вернемся в Виторию. Мы с тобой еще увидимся», — выдавил он из себя. «Ты забудешь всех нас и вернешься к своим байкерам», — подумал он. «Конечно, мы будем вместе», — ответила она немного обиженно. «Я же говорила, мы с тобой вместе с детского сада. Это только начало. А в Витории мы будем неразлучны». Он и не удержался и с облегчением ее обнял. Они промокли. С темной челки Аннабель падали капли, стекая по лицу. «Я боялся. Я боялся, что буду еще одним парнем из лагеря. Это потому, что ты мне не веришь», — пробормотала Аннабель, глядя на море, не отталкивая Унаи, но и не отвечая на объятия. Он тоже расслабился, глядя на горизонт, и вдруг увидел ее, красную точку в море. Унаи вскочил. Аннабель заворчала, ей не нравилось, что он так резко прервал кульминацию. «Ты это видела? Что это?» — сухо ответила она, мокрая насквозь. «Красный мешок или очень большой буй? Какой-то предмет в волнах!» — взволнованно закричал Унаи, всматриваясь в белую пену, вынесенную на берег штормовыми волнами. «Я ничего не вижу», — ответила Аннабель, но Унаи понял, что она и не взглянула. Он побежал в том направлении, где исчезла студентка-историк. «Сауль! Сауль! Ты видел? Что-то случилось?» — крикнул он, взбираясь на кручу. Земля таила в себе опасность. Первые капли дождя промочили лишь верхний слой, и трава была скользкой. Дождь, поначалу казавшийся легкой моросью, вскоре превратился в ливень. Море волновалось, и Унаи немного замедлил бег, чтобы снова осмотреть побережье. И снова увидел этот предмет. Кровь застыла у него в жилах, когда он понял, что это такое. Тело студентки в красной футболке покачивалось среди волн рядом с одним из утесов. Иногда выныривала на поверхность, иногда вновь исчезала в пене. На крики Унаи прибежал Сауль. Лицо его было перекошено. «Мариан сорвалась со скалы», — крикнул директор, остановившись в нескольких метрах от Унаи. Ее сдуло порывом ветра, и она упала. Пока падала в море, несколько раз ударилась о камни, и я не знаю, жива она или мертва. «Бежим в дом, я вызову скорую, они должны отправить спасательную команду». «Они не успеют, Сауль». «Спасатели не успеют вовремя! Надо действовать самим!» — крикнул Унаи. Сауль что-то пробормотал в ответ, однако не очень уверенно. Унаи бросился вниз, туда, где стояли ребята. Асьер, Луча и Хота равнодушно смотрели, как он бежит к ним. Следом бежал Сауль и чуть в отдалении Аннабель, больше занятая своим блокнотом, нежели происходящим вокруг. «Мариан упала в воду!» «Выстроимся все вместе цепочкой. Она всего в нескольких метрах от берега», — крикнул Унаи. Трое друзей обернулись и последовали за ним по камням, пока не оказались перед утесом, о который снова и снова билось терзаемое волнами тело в красной футболке. Но вот она шевельнулась, подняла руку, словно пытаясь плыть, чтобы найти убежище позади каменного исполина. Это обнадежило Унаи. Он снял тяжелые горные ботинки и первым бросился в море. Удар о воду оказался сильнее, чем он ожидал. Море в тот день было почти твердым. Кипящая пена захлестнула его с головой, и он пробыл под ней дольше, чем следовало. Ему удалось вынырнуть на поверхность и глотнуть воздуха. Он собрался с силами, наметил себе цель — красную майку метрах в 15 по прямой и сделал несколько мощных грибков. Впервые в жизни он был рад, что заслужил прозвище «Кракен». «Если эти лапищи помогут спасти чью-то жизнь, пусть Луча ржет сколько угодно, пусть только так меня и называет», — подумал он остро, нуждавшимся в кислороде мозгом. И тут же вспомнил о Луче. Где он? Луча должен был стоять всего в нескольких метрах от него, в живой человеческой цепи, соединяющей море с твердой землей. Унаи повернул голову в сторону берега, борясь с очередной волной. Он чувствовал, что слабеет. Волны несли его неведомо куда. Еще удар, и он окажется возле Мариан, однако он не был уверен, что ему самому не понадобится помощь, чтобы вернуться на берег. Унаи сделал последний рывок, и на один краткий миг ему предстало видение. Трое друзей, Сауль и Аннабель, стоят на берегу, глядя на эту сцену и не делая попыток не выстраиваться цепью, не прыгать за ними в волны. Он сосредоточился на красной футболке с эмблемой Барселонской Олимпиады и сократил дистанцию, пока не приблизился к телу, бившемуся у подножия утеса. Край футболки зацепился за острый выступ. Унаи посмотрел на Мариан, та была без сознания, на голове открытая рана. Отчаявшись, он впервые подумал, что сейчас погибнет под пристальным взглядом ничего не предпринимавших друзей, новоиспеченные девушки и учителя.